Любил, но стеснялся. В футбол я шел не напрямую, а какими-то нелепыми окольными тропами. Не через футбольную школу, а через двор. Не через расписание, а через случай. Не через системную мечту, а через внутренний зуд, который нельзя было объяснить ни маме, ни бабушке, ни даже себе. Зуд – это когда вроде живешь, как все, а внутри постоянно зудит, что ты сейчас не там, не на поле. У меня было много матчей, в которых никто на меня не ставил, а я вдруг выходил и давал перформанс. Но эти матчи не фиксировали камеры. После них не приходили агенты, и даже тренеры их потом забывали. Я-то, конечно, все помнил и помню до сих пор. Например, как в третьем классе случайно оказался на поле, обвел двух старших и пробил. Тогда у меня впервые получилось быть не зрителем, а тем, за кем смотрят. И вот с этого момента футбольный процесс стал для меня как воздух. Но дальше начиналось любопытное. Стоило появиться хотя бы намеку на системность, результат, тренировки, ожидания, и я начинал сдавать. Потому что как будто становился не собой. В процесс я верил, в результат нет, боялся не дотянуть. И вот этот страх провалиться, а еще больше, наверное, страх разочаровать близких, тренера, кого угодно, превращал удовольствие в суд над самим собой. Однажды, когда мне было лет 11, мы играли в футбол в школьном зале. Я забил головой после углового, потом ударом с лета, потом дальним ударом от своей штрафной. Изящный хэт-трик. Я тогда подумал, вот сейчас начнется. Но не началось. Что-то все время мешало. Снег, стыд, внутренняя пауза, которая как будто зависала между желанием и действием. В футбольную школу я попадал дважды. В 5-м и 9-м классе. Оба раза ненадолго. То поездки далеко, то тренер сказал, что видит меня в центре обороны. И я испугался. Не столько соперников, сколько своей ответственности. А еще, возможно, боялся перестать получать удовольствие. Я сам считал себя техничным забивалой, а в защите, как казалось, эту техничность проявить сложно. Возможно, процесс мне нравился больше, чем результат. Я обожал моменты, когда мяч прижимается к ноге, когда удается точная передача, когда обводишь нескольких. Это был восторг. Но когда дело доходило до системы, длительного бега, схем и ожиданий, похоже, я рассыпался. Возможно, потому что не знал, для чего это делаю. Или для кого. Теперь, когда я работаю со спортсменами, я часто вспоминаю эти свои эпизоды. Я знаю, как легко перегореть, если смотреть только на табло. И как легко утонуть в бесконечном процессе, если не видеть, куда все это ведет. Настоящий путь не в одном или другом, а в балансе. Результат — это вектор. Он дает направление. Но процесс — это топливо. Если тебе не нравится сам путь, ты не дойдешь. Или дойдешь, но опустошенным. Спорт — это как книга, которую ты пишешь. Если ты сразу хочешь финал, ты не насладишься ни одной главой. Если ты пишешь только ради удовольствия, не зная, куда ведет история, ты можешь потеряться. Поэтому я всегда возвращаюсь к простому принципу. Люби путь, но помни, ради чего ты идешь. Ведь лучшая награда — это не только медаль. Это желание выйти на поле снова.